что придумали? Какие способы? Как вчера он был, я не понял, что он пришел, там было 4 пункта. Провести сейчас вас, ориентацию, область и не переделать. Нет, это модель. Вот эти 4 пункта теперь тебе надо воткнуть в человека каким-то хитрым способом. Ты встречаешься с живым человеком, что ты будешь с ним делать физически, конкретно за это время? Понять, чего он хочет, а именно там привезут. Что послово и все прочее. Это место, которое надо понять. Питать еще какой-то раз в модели. Не все это самое, не проще. Ну, надо стараться видеть, собственно, в каждом моменте, который мы разбираем, чем бы ты мог заменить данное что ты хочешь процедуру? Сделать массаж. Чем старше, тем тупее получается. А дальше будет еще хуже. Понимаю. Да, тебе повезло, он тоже будет расти. денег ее будет больше, понимаешь, у тебя нет. Да. Есть два выхода. Умирать, чтобы не тупеть, или менять вообще метод. Нет, импровизационный метод. Если хотите, можно, если хотите метод, давайте добавим сюда провокация. Действительно часто встречающиеся. Метапотребность мы же должны знать, правильно? Потребность и человека, почему он не хочет бросить курить. Это тоже верно. У меня сейчас вопрос про другое. Про потребность мы уже говорили много вчера. Мотивация, сейчас способы интеграции. Способы, как вас будет, когда человек. Это мы уже знаем потребность, правильно? Да. Вы знаете и потребность, вы знаете потребность, вы знаете ориентацию, вы знаете, какая именно будет пошаговая модель, и вы знаете, как вы ее залюбите. Это вы все уже знаете. Модель есть. Вот книжка «Искусство русской потребности». Как вы ее открыть в голову человека? Вот вопрос. Пошагово. Что нужно физически сделать, чтобы она точно нам была? Чтобы еще один аспект, который является важным. Который надо здесь добавить. Еще один метод, который периодически выставляется. И о том. Дать ему какие-то инструменты, которые помогут. Инструменты методом каким? Сопровождение. Сопровождение может быть, но это опять же один из этих методов. Сопровождение это что конкретно? Дружище, не может отследовать поджимание в твоем ладно. Это все равно его личный индивидуальный опыт. И все желание. Или это ритуал большого совместного отжимания. Через что еще можем проводить интеграцию всех инструментов? Они могут быть провокативы, они могут быть прямыми, какими еще они могут быть? Искусственными. Вот. Отключенные зоны мозга выдают по аналогии первое, что приходит в голову. Страх можно? Может, наоборот, согласие? Страх дает что? Есть... Как и страх, как и отключка зоны мозга дает что? Какое состояние? Транс. Транс. Значит, честно, как есть, нет страха. Будет через страх. Вот все вот это мы можем делать через провокацию, через транс. Или напрямую. Итак, упражнение, ритуал. Я бы еще добавил игру. Играйте не упражнение. Упражнение это когда тебе дается задача, и ты ее решаешь какими-то способами. То есть ты дают структуру, и ты это дотягиваешься. Футбол это не упражнение. Футбол это игра. Правильно? Мне веселее. То есть ты тренируешь бегать, забивать на мячик. Я не имею в виду вот этот фанатизм, я имею в виду непосредственно людей, которые бегают по полю. Просто бегать по полю, пинать мяч, скучно. Поэтому они придумали футбол. Потому что бегать по полю в команде и добивать в конкретную игру, вот, инструменты, вот это интересно, чем просто бегать по полю и кидать мяч во все хаотические стороны. Вот. Есть фанаты, понятно. Да, игра. Первый вариант – это вопросы или диалог. То есть вы просто разговариваете с человеком, такой мастер разговор продолжает. Понятно? Просто пришли тут говорить, что же ты, Степан Петрович, создаешь свой бизнес? Разве ты не знаешь, насколько легко создать свой бизнес в этой стране? Сюда и разговаривайте с ним. Затем вы можете делать демонстрацию, можете делать демонстрацию результата, можете делать демонстрацию сами быть моделью, может быть метафорой. Рассказывать про метафора, это перенос значения. Да? Человек не замечает слишком метафоры. Можете дать ему конкретное пошаговое упражнение, вот сейчас подойти Степан Петрович к вам в игру и скажи ей вот это. Смотри, видишь, как у тебя получится. Молодец. Это упражнение. А, ритуал. Это что в нашей деревне каждый третий четверг лично ты отвечаешь за то, чтобы приходить встречать гостей. Я не знаю, в трактиве около трассы и продавать им что-нибудь. Вот заведено. И вот, иди учись. Ты хочешь, не хочешь, правильно, ритуал. Каждый третий четверг не могут. Вот или игра. Да, именно для тебя выйти. Сейчас вы делаете следующее задание. Вы объединяетесь к группе, по, скажем, 5 человек. И ваша задача взять какую-то модель, которую вы хотите интегрировать. Я бы рекомендовал собственную, если собственную вы так и не разработали до сих пор, то Аладока. Легкий способ бросить курить. Или модель создания собственного бизнеса, или то, что знает. Да, то есть любую рабочую модель. Те, кто вас познакомил с Нафаби, те знают. Просто вот то, что там есть, это и есть пошаговая модель. Не более того. То есть модель уже отработана. Можете взять ее. Можете взять легкий способ бросить курить. Вы можете взять, как приходить вовремя, не приходить вовремя. Любую другую модель. Так? Ваша задача. Тут с вариантами получится где-то. Как минимум 18 штук. Отранжировать их по эффективности с вашей точки зрения, объяснить, почему это так. Понятно? Нет. Скорости. Метафора в трансе будет более эффективна, чем метафора провокационная или метафора просто вне транса. Будет ли, да или нет? Что будет по сравнению с игрой, допустим, вот монополия? И привести примеры каждого из этих 18 видов. Понятно? Задача ясна? Потому что можно говорить просто по жизни, можно говорить позиционно, можно правильно. Игра как стать лузером. Да. Эти варианты ты напрямую ты имеешь в виду, да, 18? Да, просто вот в обычном состоянии сознания, без использования трансов и провокационных техник. Только прямая, незамысловатая игра. Положишься на монетку, отсюда выходишь. Видишь, как круто. Ясно? То есть в группах по 5 ранжируете по эффективности и приводите пример. Или наоборот вам решать. Я предлагал сначала пример, потом ранжировать, но порядок зависит от вас. Задача понятна. Хорошо. Поехали.